японские девушки включаются в профсоюзные движения. Они принимают участие в работе различных воспитательных комитетов, проявляют активность в деятельности спортивных организаций. Все эти групповые движения стали довольно широко освещаться по радио и телевидению. В целом, групповое поведение японской молодежи носит специфический характер. Оно способствует культивированию у девушек и юношей основных черт японского национального склада, развивает у них национальное самосознание и национальное чувство. В то же время, именно среди молодежи в первую очередь распространяется западная культура, во многом чисто внешне. Все чаще соседствуют кимоно и джинсы. Это соседство демонстрирует не только столкновение стилей, но и столкновение поколений. Джинсы оказываются практичнее. Кимоно стало теперь в Японии очень дорогим удовольствием. Правда, японские девушки все еще не представляют свой гардероб без кимоно. Но когда за настоящее, нарядное кимоно надо заплатить уйму денег, $1000, девушки задумываются. Кимоно становится у японских женщин исключительно праздничным платьем. В будни лучше одеться по-европейски. Японская одежда, в частности кимоно, как-то дисциплинирует. В кимоно девушка предпочитает пройти мимо кафе, куда теперь шумной ватагой заходят молодые люди. Иногда, впрочем, в этой ватаге можно встретить и девушек в кимоно, веселящихся за столиками. Теперь все бывает, но любой японец, увидев девушку в кимоно, пьющую коктейль, обязательно скажет или подумает: это не по-японски. Многое сегодня в Японии делается не по-японски. Молодежь легче расстается с национальными привычками. В ее среде развивается так называемый западный комплекс гайдзин комплексу. Представление о том, что все западное лучше. В результате встречаешься со всякими неожиданностями. Так английские слова или даже фразы украшают верхнюю одежду, различные предметы туалета, сумки, причем в ход идет все, рецепты, изречения, заголовки журнальных статей. Однако японская общественность с неодобрением наблюдает за наводнением страны элементами западной культуры, которую часто внедряют молодые люди, прожившие по несколько лет на Западе. Японизация возвращенцев. В настоящее время Япония поддерживает отношения со многими странами мира. Тысячи японцев работают в учреждениях японского бизнеса и различных правительственных организациях за рубежом. Срок пребывания японцев вместе с семьями за пределами своей страны колеблется в основном от 2 до 5 лет. За рубежом проживает несколько десятков тысяч японских детей. Дети японцев обычно посещают местные школы, где обучаются основам наук. Вместе с тем, многие дополнительно учатся в японских классах, а некоторые только в японских. Функционирование таких классов и даже школ поддерживается за счет средств японского правительства и фондов промышленных корпораций. Несмотря на предпринимаемые меры, японские дети за рубежом теряют важные черты национального характера. Подростки, вернувшиеся из-за границы, нередко уже не владеют искусством каллиграфии, плохо читают на родном языке, слабо разбираются в подлинно японских проблемах. В поведении подростков обнаруживаются навыки чужой культуры, подхваченные в детских садах, школах или просто на улице среди сверстников в стране, где они жили. Все это вызывает беспокойство японской общественности, особенно педагогов. Об этом много пишут. Уайт, например, в статье «Японские возвращенцы» рассказывает, что мать одного из возвратившихся в страну школьников учитель отчитал и выставил из класса за то, что она попросила, чтобы ее сыну вместо риса с овощами давали на завтрак сэндвич. Эту женщину настоятельно попросили поторопиться с приобщением ребенка к японским нормам жизни. Для реадаптации вернувшихся из-за границы детей к японскому образу жизни в ряде мест создаются специальные воспитательные центры. Иногда в них обучают около 3 месяцев, иногда больше. Некоторые дети долго еще чувствуют себя иностранцами на родной земле. Они с трудом усваивают предметы, преподаваемые японскими учителями.